Глава 18. Радмила. Такси тихо скользит по вечернему городу. Я сижу на заднем сидении, опустив голову и глядя на экран телефона, но мысли далеки отсюда. В голове снова и снова прокручивается встреча с Бахтияром. Его взгляд, его слова, его боль. Ничего не сходится. Сначала он говорил о своей жене так, будто она для него все. Я слышала, как звучит настоящая любовь, и сегодня я это отчетливо почувствовала. Но эти истории, которые он рассказывал, я знаю их слишком хорошо. Как мы познакомились? Родной голос мужа эхом отдается в моей голове. Этот момент я помню так же ясно, как он. Каждый взгляд, каждое слово. А то, как он описывал нашу совместную жизнь, это было не просто похоже на мои воспоминания. Это были мои воспоминания. Муж любит меня. Сегодня я это поняла. Любит по-настоящему. Даже несмотря на весь тот обман, который его окружает. В этом я больше не сомневаюсь. С плеч будто скатывается многотонный груз. Но если это так, значит, все было подстроено. Чувства не лгут. Бахтияр не мог предать меня. Я вспоминаю, как он держал меня за руку в те самые трудные дни, когда казалось, что все идет прахом. Как он впервые произнес: «Мы справимся». И я ему поверила. Его тихий голос, обещавший, что все будет хорошо. Его искренние глаза, в которых не было ни капли лжи. Эти моменты были светом в самые мрачные дни. Тогда зачем? Для чего вся эта игра? Кто хочет, чтобы я поверила в его предательство? Холодок пробегает по позвоночнику, и я машинально обхватываю себя руками. В голове все начинает перестраиваться со скоростью света. Воспоминания всплывают одно за другим. Как он готовил мне завтрак, хотя ненавидел готовить. Как, забыв обо всем, держал меня на руках после выкидыша, утешая, когда слова были бесполезны. Как обнимал меня, пока я плакала из-за неудачного дня. Как смеялся, когда мы дурачились под дождем, промокшей до нитки. Этот человек, который всегда находил способ защитить меня, даже от самой себя. Никогда не сделал бы мне больно. Но если это правда, то почему я здесь? Почему меня пытаются убедить в обратном? Ответы всплывают обрывками, как кусочки пазла, которые все еще не складываются в общую картину. И Мурат, его появление. Это больше не кажется чудесным спасением. Тогда чем? Такси останавливается около дома, который снимает Мурат. Я не сразу выхожу из машины. Мне требуется несколько секунд, чтобы взять эмоции под контроль и привести чувства в порядок. Дом встречает меня тишиной, но за дверью, как всегда, стоит Мурат. Его фигура четко очерчена в тусклом свете лампы. Только сегодня я замечаю то, чего раньше не видела. Руки, сжатые в кулаки, будто он с трудом сдерживает себя. Рубашка слегка мятая, от него исходит тонкий, почти незаметный запах дорогого, но тяжелого парфюма, который я никогда раньше не слышала. Что-то в нем кажется другим. «Где была?» — спрашивает Мурат спокойно, но за этой спокойной интонацией скрывается ледяной контроль. Я замечаю, как его глаза внимательно изучают каждое мое движение, словно пытаются поймать ложь еще до того, как я открою рот. «В кафе», — отвечаю, стараясь держаться увереннее, но по телу проходит мандраж. «С кем?» Я делаю паузу. Если совру, он почувствует. Если скажу правду, последствия могут быть непредсказуемыми. Выбирать надо быстро. «С Бахтияром». Решаю не врать. Лучше так, чем запутаться еще больше. Лицо Мурада остается непроницаемым, но взгляд становится еще более пронизывающим. Я замечаю, как пальцы чуть сильнее сжимаются на спинке стула, а ногти врезаются в дерево, оставляя едва заметные следы. Эта мелочь почему-то заставляет меня внутренне напрячься. «Я же просил не предпринимать ничего без меня», — говорит он, подходя ближе. Его голос звучит жестко. «Это случайно вышло?» С легкостью вру я. Он пришел в кафе, в котором я уже была. «Следит за тобой?» Взгляд становится острее. «Понятия не имею». Небрежно пожимая плечами, стараясь скрыть нарастающее напряжение. «О чем разговаривали?» «Да ни о чем. Он больше рассказывал о себе, пытаясь произвести впечатление». «Произвел?» Мурат слегка усмехается. «Не смеши. Я его знаю как облупленного». Он улыбается, но эта улыбка кажется мне ледяной. «Странно, что его понесло в кафе. Они с женой планируют ребенка. Ты же родить ему не смогла?» Эти слова болезненно проходятся по внутренностям. Я замираю, чувствуя, как острые иглы пронзают все тело. но я держусь, не позволяя Мураду увидеть, как сильно это меня задело. «При чем здесь это?» Всеми силами сдерживаюсь, чтобы голос не дрожал. «А ты еще не поняла, зачем он тебя заменил?» Мурат растягивает каждое слово и бьет по самому больному. Удар ниже пояса, но я не показываю своего состояния. «Мне плевать, зачем. Главное, что у него ничего не вышло. Я устала. Пойду спать». «Хорошо. Завтра у тебя встреча с нотариусом», — небрежно говорит он вслед. «Я помню». Поднимаюсь в свою комнату, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Я стала слишком мнительной или прозрела. Как во всем разобраться и не наломать дров? Начинаю ходить из стороны в сторону, пытаясь привести мысли в порядок. Сердце колотится, а в голове все больше вопросов. Кто, а главное, зачем все это сделал с нами? Кто та девушка, которая ходит с моим лицом? Для чего все это? Сажусь на кровать и прячу лицо в ладонях. Вот это я встряла в задницу. И как теперь из нее выбраться? Мне нужен план. Новый, оригинальный. И кто-то, кто сможет помочь. Но кто? Кому я могу доверять? Кто сможет поверить в мой бред? Марат. Его имя всплывает внезапно, как спасательный круг в шторме. Друг Бахтияра. Полицейский. Честный, прямой. Он мог бы помочь. Но как к нему подобраться? Как убедить его, что я говорю правду, и не навредить еще больше? Эта мысль становится моей единственной надеждой, но от нее не становится легче. Главное — не проколоться с Мурадом. Я теперь не знаю, чего от него ожидать. Сейчас мне жизненно необходимо услышать мужа. В комнате темно, только слабый свет кнопочного телефона освещает руки. Я долго смотрю на экран, раздумывая, стоит ли это делать. Секундная слабость, я нажимаю на номер. Мой засекреченный. Пусть не знает, кто это, пусть просто возьмет трубку. «Алло?» Родной голос Бахи звучит низко, чуть хрипло. В тишине комнаты он кажется оглушительным. Мурашки пробегают по спине. Я закрываю глаза, впитываю каждую интонацию. Его дыхание, его живое присутствие. Но вместо слов я слышу, как сердце гулко отбивает такт. Все, что я могу, это сжать губы и удерживать слезы. «Кто это?» Повторяет Бахтияр. Голос становится чуть настойчивее. Я не выдерживаю. Одним быстрым движением сбрасываю звонок. Телефон выпадает из рук, я закрываю лицо ладонями. В груди все пылает. Это была ошибка, глупость. Вспоминаю, как совсем недавно хотела развестись, убедила себя, что так будет лучше, что это освободит Баху от обязательств, что он найдет кого-то, кто сделает его счастливым. Но сейчас... Сейчас я понимаю, что это была минутная слабость, жалкое оправдание собственного страха. Теперь я жалею. Я жалею, что когда-то почти отказалась от него. «Это все ерунда», — шепчу, пытаясь успокоиться. «Я верну его, во что бы то ни стало. И сдаваться я не собираюсь. Это моя жизнь, моя семья и мой муж. Пусть будет непросто, но я буду бороться за нас до конца».